В рамках психоанализа существовало мнение, что причина подавления влечений заключена в невозможности их реализации. Им противоречит среда. В теории психической защиты социальные или нравственные установки являются неотъемлемой частью личности. Личность противостоит самой себе, и именно отсюда и возникает внутреннее напряжение. Между прочим, такая концепция нисколько не противоречит информационной гипотезе, связывающей быстрый сон с медленным. Вполне возможно, что для переработки некоего объема информации необходим медленный сон, ведь его лишение затрудняет восприятие нового материала. Но среди поступающей, в том числе и приходящей в голову изнутри информации, могут встретиться и несовместимые друг с другом компоненты, столкновение которых неизбежно вызовет конфликт. Если они не случайны, а биологически или социально обусловлены, ими займется быстрый сон со своими сновидениями. Так как любая информация, в том числе и противоположная установкам личности, часть общего потока информации, между всеми видами ее переработки должна быть прочная связь. Когда уже трансформированная конфликтная информация в виде образов сновидения будет доведена до сознания, сами эти образы могут постепенно стать материалом для медленного сна, то есть превратиться в мысли. Вот уже три десятка лет внимание ученых приковано к функциональной асимметрии мозговых полушарий. Экспериментально доказано, что левое полушарие связано преимущественно со словесно-логическим мышлением, а правое — с образным. Так как сновидения представляют собой типичный образец по преимуществу образного мышления, ученые сразу же предположили, что во время быстрого сна должна преобладать активность правого полушария. Так оно и оказалось. Кроме того, было экспериментально доказано, что у людей, находящихся в проблемной, творческой ситуации, когда решение задачи заранее неизвестно и его предстоит искать, увеличивается доля быстрого сна. Иначе говоря, если сон и участвует в решении творческих проблем, то это быстрый сон. И если быстрый сон тяготеет к определенному полушарию, то это правое полушарие. В середине 70-х годов в нашей клинике, клинике нервных болезней Первого медицинского института в Москве, были проанализированы отчеты о сновидениях 35 больных с очаговым поражением как левого, так и правого полушарий. Выяснилось, что с наступлением болезни характер сновидений изменился у половины больных с пораженным правым полушарием и лишь у трети с левым. Получалось, что со сновидениями больше связано правое полушарие. В то же время, как показал доктор Гафуров, у перенесших инсульт больных с пораженным левым полушарием и нарушенной вследствие этого речью на треть уменьшилась доля быстрого сна и более чем вдвое снизилось количество быстрых движений глаз, а у больных, чья речь сохранилась лучше, доля быстрого сна вместе с движениями глаз даже увеличилась. Отсюда Гафуров сделал вывод, что информационные процессы в быстром сне связаны главным образом со словесно-логической, а не с образной стороной мыслительной деятельности, то есть не с правым, а с левым полушарием. Чем же объяснить противоречивость экспериментальных данных? Прежде всего, сложностью явления, к которому не приложимы упрощенные схемы. На первый взгляд, зрительные образы – преобладающий материал сновидений. Но и у Фрейда, и у Освальда, вспомним искаженного кролика, босую чилийку, отмычку, мы встречаем указания на игру словами, которые увлечены сновидением. Словами же любит играть левое полушарие. Также соблазнительно было бы связать без всяких оговорок левое полушарие с сознанием, а правое — с бессознательным. Известно, однако, что правому полушарию свойственен скептицизм, что оно даже склонно к депрессии, левое же к бесконечности и эйфории. Согласно же общепринятой концепции соотношения между сознанием и бессознательным в творчестве, первое дает задание второму, второе начинает поиски и складывает их результаты к ногам первого, который подвергает все строгому отбору. Строгость и беспечность, свободный поиск и скептицизм. Странное получается сочетание. Одним словом, взаимоотношение между быстрым и медленным сном, сознанием и бессознательным, левым и правым полушариями и всех этих дихотомий с творчеством, безусловно, существует, но как они выглядят и каким подчиняются закономерностям, сказать окончательно пока трудно. Этот комплекс интереснейших проблем нуждается в дальнейших исследованиях.